Сегодня в передаче для детей вы услышите русскую народную сказку. Называется она так: «Три царства: медное, серебряное и золотое». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Бел-Белянин. У него была жена Настасья Золотая Коса и три сына: Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. Пошла царица с мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся сильный вихрь, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился и не ведает, как ему быть. Дети мои любезные, может быть, вы поможете? Что надо, батюшка? Все сделаем. Кто из вас поедет матушку свою отыщет? Я готов. И я поеду. Ну вот и хорошо, сыны мои старшие. Берите добрых коней и в дорогу. Поедем вместе, братец Петр. Вместе, вместе, братец Василий. Дозволь, батюшка, и мне отправиться за братьями. Нет, Иван-царевич, ты не езди. Не покидай меня одного, старика. Позволь, батюшка. Страх, как хочется матушку отыскать. Ой, не хочется мне отпускать тебя, сынок. Молод ты еще. Очень тебя прошу, батюшка, отпусти. Ну, вижу, не отговорить тебя. Ступай. Только береги себя. Хорошо. Хорошо, батюшка. Спасибо! Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал, ехал. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван-царевич въехал на широкий двор и увидал старика. Много лет здравствовать, старичок. Милости просим. Кто таков, добрый молодец? Я Иван-царевич, сын царя Бела-Белянина и царицы Настасьи Золотой Косы. О, племянник родной, куда ты путь держишь? Еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее? Нет, племянник, не знаю. Как же мне быть? Чем могу, тем и послужу тебе. Вот шарик, брось его перед собою. Он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам. Так, так, а дальше? В тех горах есть пещера. Войди в нее. Возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. Авось там найдешь свою матушку Настасью Золотую Косу. Спасибо, спасибо, дядюшка. Прощай. Прощай. Катись, шарик, катись. Пустил Иван-царевич шарик перед собой. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит, братья его, Петр царевич и Василий царевич, стоят в чистом поле. Куда ты, Иван царевич? И откуда? Да вот, соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Поедемте вместе. Я согласен. Я тоже. Вот, поедем за этим шариком. Так и сделали. Едут они за шариком, едут, и вдруг увидели издали горы. Такие крутые, высокие, что верхушки в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня. Вот вам, братцы, мой добрый конь. А ты как же? Я пойду на горы матушку отыскивать, а вы здесь оставайтесь. Дожидайтесь меня ровно 3 месяца. А не буду через 3 месяца, и ждать нечего. Послушай, братец Василий, как можно на эти горы влезать? Да, тут можно и голову поломать. Ну, пусть делает, что хочет. Ступай, Иван, мы тебя подождем. Иван-царевич подошел к пещере, видит дверь железная. Толкнул со всего размаху, дверь отворилась. Вошел туда, железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал на горы взбираться. Лез. Целый месяц трудился. На силу наверх взобрался. Отдохнул немного и пошел по горам. Шел. Смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодец. У колодца медный корец на медной цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды, напоил змей. Они присмирели, он и прошел во дворец. Встречает его царица медного царства. Кто таков, добрый молодец? Я Иван-царевич. А своей охотой или неволей зашел сюда Иван-царевич? Своей охотой. Ищу матушку свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она? Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет? Возьми вот медный шарик и медное колечко. Спасибо. А что мне с ними делать? Шарик сам доведет тебя до средней сестры. А колечко? А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который и меня здесь держит, то не забудь меня. Освободи. Хорошо. Освобожу. Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным корцом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей, они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства. Уже скоро 3 года, как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духу слыхом не слыхала, видом не видала. А теперь русский дух сам явился. Кто таков, добрый молодец? Я Иван-царевич. Как же ты сюда попал? Своей охотою или неволею? Своей охотою. Ищу свою матушку. Матушку, говоришь? Да. Пошла она в зеленом саду погулять, как поднялся вихрь и умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее? Нет, не знаю. Как же мне быть, царица? Не сможешь ли мне помочь? Я вот что тебе скажу. Недалечко живет моя старшая сестра, золотого царства царица, Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его перед собою и ступай за ним следом. Он доведет тебя до золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря, не забудь меня, бедную, вызволь отсюда. Не забуду. Возьми и серебряное колечко. А что мне с ним делать? В этом колечке все серебряное царство состоит. Спасибо, царица. Ну-ка, катись, серебряный шарик. Куда шарик, туда и Иван-царевич идет. Долго ли, коротко ли, увидал, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы, а возле колодец, у колодца золотой корец на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец, встречает его Елена Прекрасная. Кто таков? Добрый молодец. Я Иван-царевич. Как же ты сюда зашел? Своей ли охотою? Али неволею? Зашел я охотою. Ищу свою матушку, Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее? Как не ведать? Так где же она? Она живет недалеко отсюда, во дворце вихря. Вот тебе золотой шарик. Покати его перед собою и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко. В нем, верно, все царство золотое состоит. Догадался. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря, не забудь меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет. Хорошо, возьму. Покатил Иван-царевич шарик и пошел за ним. Шел-шел и приходит к такому дворцу, что так и горит в бриллиантах и самоцветных каменях. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. В самой дальней комнате во дворце, на высоком троне, в царских нарядах, увидел он свою матушку. Ах, Боже мой, ты ли сын мой возлюбленный? Я, матушка. Как сюда попал? За тобой пришел. Здесь, на горах, царствует злой могучий вихрь, и все ему повинуются. Он ты меня и унес. Я буду с ним бороться. Ах, трудно тебе будет, сынок. Я не боюсь. Ну-ка ли так, пойдем скорее в погреб. Пойдем, иди за мной. Вот так. Иду. Вот, осторожно, осторожно. Хорошо, вот матушка. Вот сюда, вот сюда, сюда, сюда, сынок. Вот, видишь, да? Стоят две кади с водой, направо и налево. Вижу. Испей-ка водицы, что направо стоит. Испил. Ну что, сколько в тебе силы? Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну. А ну, испей еще. Вкусная вода. Сколько теперь в тебе силы? Теперь захочу, весь свет поворочу. Ох, уж это даже дюже много. Переставь-ка эти кади с места на место. То, что стоит направо, так, отнеси на левую руку, а то, что налево, отнеси так на правую руку. Переставил. А в чем тут дело, матушка? Видишь ли, любезный сын, в одной кади сильная вода, в другой бессильная. Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй и запьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и ставит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить, понял? Все понял, матушка. Ну, вернемся тогда во дворец. Скоро вихрь прилетит, я тебя спрячу. Как только он войдет, ты схвати его за палицу. Он высоко-высоко поднимется, будет носить тебя и над морями, и над пропастями. Ты смотри, не выпускай палец из рук. Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к кади, что на правой стороне поставлено. Понял. Понял, матушка, мы же переставили кади. Да. И я выпью из кади, что в левой стороне. Верно, верно. Вихрь ослабеет. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову. Все сделаю. Все сделаю, как советуешь, матушка. Ну, хорошо. Тише, тише. Вихрь летит. Что это? Русским духом пахнет. Аль кто в гостях был? Не знаю. Отчего тебе так сдается? Не сдается. Это я пришел с тобой бороться, вихрь. Схватил за палицу? Схватил. Я тебя съем. Это еще бабка надвое сказала. Либо съешь, либо нет. Что ты говоришь? Ну, держись! Вихрь рванулся в окно, да в поднебесье. Уж носил, носил Ивана царевича и над горами, и над морями, а царевич не выпускает из рук палицы. Летал, летал вихрь, уморился и начал спускаться. Спустился в погреб, подбежал к той кади, что справа, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову. А! Вот и все, матушка. Ну, сын мой возлюбленный, теперь пойдем домой поскорее, а то здесь скучно, никого из людей нету. Пойдем, матушка. Пойдем. Пора, ведь нас под горами братья дожидаются. Да. Да дорогу и надобно еще трех цариц избавить, что у вихря жили. Забрали все, что нужно, и отправились в путь дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собою и стали с гор спускаться. Иван-царевич спустил сначала на полотне мать, потом Елену прекрасную и двух сестер ее. Братья стоят внизу, дожидаются. Братец Василий, давай оставим Ивана-царевича наверху. Оставим, братец Петр. А мать да цариц повезем к отцу. И скажем, что мы их отыскали. Хорошо придумали. Хорошо. А Елену Прекрасную я за себя возьму, братец Василий. Царицу Серебряного царства я возьму, братец Петр. А царицу Медного царства отдадим за какого-нибудь богача. Вот как надо было Ивану-царевичу с гор спускаться, старшие братья взялись за полотно, рванули и совсем оторвали. Иван-царевич остался на горах. Что же мне делать? Придется пойти назад. Никого кругом. И медное царство пустое, и серебряное, и золотое, и даже бриллиантовое. Никого нет. Только какая-то дудочка лежит на окне. Дай, что ли, поиграю от скуки. Ой! Что это? Кто это? Я, волшебный старичок. О. Ты меня вызвал своей дудочкой. Говори что угодно. Есть хочу. Будет исполнено. Какие кушанья! Я сыт, очень сыт. Теперь спать хочу. Будет исполнено. Ого! В такой постели я даже у батюшки не спал. Лег Иван-царевич, выспался славно и опять свистнул в дудочку. Что угодно. Так стало быть, все можно? Все можно, Иван-царевич. Кто в эту дудочку свистнет, я для того все сделаю. Как прежде вихрь служил, так теперь рад тебе служить. Только надобно, чтобы эта дудочка всегда при тебе была. Хорошо же. Хочу, чтобы я сейчас же оказался в моем государстве. Только сказал, и в ту же минуту очутился в своем государстве посреди базара. Вот ходит по базару, идет навстречу ему башмачник такой, весельчак. Куда идешь, мужичок? Да несу черевики продавать. Я башмачник. Возьми меня к себе в подмастерье. Разве ты умеешь черевики шить? Да все, что угодно умею. Не то, что черевики, и платье сошью. А, ну пойдем. Хорошо, что ты мне встретился. Мне помощь нужна. А далеко твой дом? Да вот мы уже пришли. Войди. Что прикажешь делать? Ну-ка... Смастери. Вот тебе товар самый первый. Посмотрю, что ты умеешь делать. Иван-царевич вошел в свою комнату, вынул дудочку, свистнул, явился волшебный старичок. Что угодно, Иван-царевич. Чтобы к завтраму башмаки были готовы. О, это службишка, не служба. Вот и товар. О, что это за товар? Его надо за окно выкинуть. На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят прекрасные, самые первые. Встал и башмачник. Да, что, молодец, пошил башмаки? Готовы. А ну, покажи. Смотри. Ух ты! Вот так мастера добыл себе. Не мастер, а чудо. Отнесу-ка башмаки на базар. В эту самую пору готовились у царя 3 свадьбы. Петр царевич сбирался жениться на Елене прекрасной, Василий царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за богача. Стали закупать к тем свадьбам наряды. Для Елены прекрасной понадобились черевики. У нашего башмачника оказались черевики лучше всех. Привезли его во дворец. Елена прекрасная, как глянула на черевики, ахнула. Что это? Башмаки. Только на горах могут такие делать. Я покупаю эти черевики. Бери деньги. О, сколько денег! Теперь слушай. Сделай мне без мерки другую пару черевик, чтоб были на диво сшиты, драгоценными каменьями убраны, бриллиантами усажены. Да чтоб к завтраму поспели, а не то на виселицу. Пришел башмачник домой, рассказал обо всем Ивану-царевичу. Видишь, что сделали твои черевики. Теперь меня повесят. Не горюй. Иди-ка спать. Иди, иди. Пойду. Теперь помоги, моя дудочка. Что угодно, Иван-царевич. Чтобы к утру были сшиты башмачки на диво, драгоценными камнями убраны, бриллиантами усажены. Слушаю. Ложись спать, Иван-царевич. Иван-царевич лег спать. Поутру просыпается, башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он будить хозяина. Хозяин, вставать пора. Али за мной пришли. Что случилось? Да башмаки-то готовы. Как готовы? Где они? Смотри. Это когда же мы с тобой делали? Да ночью. Неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили да шили? О, совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню. Взял он башмаки, обернул, бежит во дворец. Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась. Верно, это Ивану-царевичу волшебный старичок делает. Скажи, мастер, как это ты сделал? Да я все умею делать. Коли так, сделай мне платье подвенечное, чтоб было оно золотом вышито, бриллиантами да драгоценными каменьями усеяно, да чтоб завтра было готово, а не то голову долой. Идет башмачник пасмурный, встречает его Иван-царевич, узнал он обо всем, успокоил башмачника, отправил его спать, а сам взял дудочку. Помоги, родимая. Что угодно, царевич. Да чтоб к завтраму платье было готово. Точно такое, какое Елена Прекрасная у вихря носила. Слушаю, будет готово. Чуть свет проснулся Иван-царевич, а платье на столе лежит, как жар горит, так всю комнату и осветило. Вот он будет хозяина. А что? Аль за мной пришли голову рубить? Да платье готово. Ой, Ли, когда же мы шить успели? Да ночью, разве не помнишь? Ты сам и кроил. Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне вижу. Взял башмачник платье, бежит во дворец. встречает его Елена Прекрасная. О, вот тебе деньги за платье. А теперь слушай меня внимательно. Слушаю. Чтобы завтра к рассвету на 7-й версте на море стояло царство золотое, и чтоб оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные, и певчие птицы разными голосами воспевали. Не сделаешь к завтраму? Велю казнить тебя. Иди. Иду. О, смерть моя пришла. Пойду попрощаюсь с моим мастером. Прощай, малый. Завтра меня казнят. А ли новая служба задана? Задана. Рассказал ему о дворце башмачник. Не грусти. Иди спать. А я поиграю на дудочке. Что угодно, Иван Царевич. Можешь ты мне еще одну службу заслужить? Говори. Дворец надо построить такой, какой у Вихря был. Да, Иван-царевич, это служба. Ну, да делать нечего. К утру все готово будет. На завтра чуть светать стало. Иван-царевич проснулся, смотрит в окно. Батюшки светы, все как есть сделано. Золотой дворец словно жар горит. Будет он хозяина. Тот вскочил. Что? Аль за мной пришли? Да дворец готов. Что ты? Смотри в окно. Ух ты! Как это сделалось? Да разве ты не помнишь, как мы с тобой мастерили? Ах, видно, я заспался. Да-да-да-да, чуть-чуть помню. Вот тебе хозяин, крылышко. Поди обметай на мосту перила. А коли придут да спросят, кто такой во дворце живет, ты ничего не говори. Только отдай эту записочку. Все сделаю. Вот пошел башмачник и стал обметать на мосту перила. Утром проснулась Елена Прекрасная, увидала золотой дворец и сейчас побежала к царю. Поглядите, ваше величество, что у нас делается? А что делается? На море золотой дворец вырос! Узнать сейчас же, что это значит! Уж не богатырь ли какой подступил? Пришли посланные к башмачнику, стали его расспрашивать, а он дал им записочку к царю. Принесли они эту записку. Почитаем, что пишут. Отец мой любимый, отец. Письмо от Иван-царевич. Отец мой любимый, живу я в этом золотом дворце. Знай, что это я освободил матушку. Я добыл Елену Прекрасную. Братья меня обманули и бросили. Посылаю вам золотые кареты и прошу приехать вас с матушкой и Елену Прекрасную с сестрами. А братья пусть едут позади в простых дровных. Вот оно что! Поехали скорее! Все тотчас собрались и поехали. Иван-царевич встретил их с радостью. Царь хотел старших сынов расказнить за их неправду. Да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение. Ту тут начался пир горой. Иван-царевич женился на Елене Прекрасной за Петра-царевича, отдал царицу Серебряного царства за Василия-царевича, царицу Медного царства. На том пиру и я был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вы слушали русскую народную сказку «Три царства» – медное, серебряное и золотое. Роли исполняли народный артист РСФСР Николай Литвинов, заслуженные артисты РСФСР Ольга Чуваева и Степан Бубнов, артисты Людмила Разоренова, Сергей Проханов, Анатолий Кубацкой, Владимир Кулик, Игорь Сомов, режиссер Лидия Портнова.